А теперь давай вернемся к другим темам. Выше ты говорила, что сформулируешь некоторые базовые принципы, которые облегчат нам понимание жизни и смерти. Некоторые из них ты уже открыла. Однако существует ли один единственный базовый принцип, который в один миг распахнул бы нам двери для более глубокого понимания? Да, и это... Шестое воспоминание. Ты с Богом одно, вас ничто не разделяет. Кому-то это утверждение покажется слишком простым, но если применить этот базовый принцип жизни к жизни, получается вместилище, куда можно вложить все воспоминания, которые уже встречались тебе в этой книге, а также те, с которыми тебе еще предстоит познакомиться. Следствие шестого воспоминания огромны. Если ты четко понимаешь, что ты и Бог одно, и вас ничего не разделяет, изменяется контекст, в котором ты воспринимаешь все, что случалось, случается и случится в твоей жизни. В качестве очевидного примера используем тему, которую мы здесь уже обсуждали. Осознавая свое единство с Божественным, намного легче вспомнить и принять истину, что ты сам причина своей смерти, что в мире нет ни жертв, ни преступников. Это знание сделает твой путь к завершению менее трудным и поможет спокойнее принять смерть. Очевидно, что тот индивидуум, который есть ты, не представляет собой всю целостность Бога, но при этом в тебе присутствуют все характеристики, все аспекты и все элементы Божественного. Бог – это ты, твоя расширенная версия. На самом деле Бог – это все. Нет ничего, что не было бы Богом. Я часто слышал аналогию, что я по отношению к Богу, как волна по отношению к океану. Волна состоит из того же, из чего и океан, только она гораздо меньше. Эту аналогию действительно широко используют, и она вполне уместна. Сейчас давай дадим определение этому океану. Предположим, что Бог – это Творец. Мало кто из верующих в Бога станет спорить с этим утверждением. Если Бог действительно Творец, тогда и ты тоже Творец. Бог сотворил всю жизнь, а ты сотворил свою жизнь. Это просто. Если ты согласен с этим, зафиксируй это в своем сознании. И ты... И Бог творите все время. Ты на микроскопическом уровне, а Бог на макроскопическом. Это ясно? Да, я понял. Между волной и океаном нет разделения. Никакого. Волна – это часть океана, действующая определенным образом. Волна делает то же, что и океан, но только в меньших масштабах. Совершенно верно. Ты – это я, действующий через тебя. Я даю тебе силу действовать. Твоя сила исходит от меня. Без океана у волны нет силы быть волной. Без меня у тебя нет силы быть собой. А без тебя моя сила не проявится. Твоя радость в том, чтобы проявлять меня. Радость человечества в том, чтобы проявлять Бога. Сильное определение. А вот еще одно. Жизнь – это Бог, обретший физическую форму. Тут важно понять, что нет единого образца, на который ориентировалась бы жизнь, наделяя Бога физической формой. Некоторые волны малы, просто легкая рябь, а другие громадны, и они сокрушают все на своем пути. Но маленькие или большие, на поверхности океана всегда есть волны. Не бывает, чтобы волн не было. И хотя все волны различны, ни одна из них не отделена от океана. Различие не значит разделение. Эти слова неравнозначны. Ты отличен от Бога, но не отделен от Него. И поскольку ты не отделен от Бога, ты никогда не умрешь. Волна достигает берега, но не прекращает свое бытие. Она просто изменяет форму, возвращаясь в океан. Океан не становится меньше всякий раз, когда его волна разбивается о песок. На самом деле, накатывающая на берег волна демонстрирует и раскрывает величие океана, а затем, возвращаясь в океан, она восстанавливает его мощь. Присутствие волны – свидетельство существования океана. Твое присутствие – свидетельство существования Бога. Я прикреплю этот афоризм на холодильник. Твое присутствие – свидетельство существования Бога. А какая замечательная получилась бы наклейка на бампер. Какое простое и в то же время элегантное объяснение. Значит, когда мы говорим, что Бог и только Бог определяет время нашей смерти, мы тем самым признаем, что сам человек принимает непосредственное участие в этом процессе, поскольку он часть Бога. Да, совершенно верно. Да, и когда я умру, смерть случится через меня, а не со мной. И это верно. Теперь ты смотришь на смерть по-новому. Ты изменил точку зрения, и это изменит твое восприятие. А в результате изменится твой опыт. Восприятие порождает опыт. И все же кое-что мне непонятно. Почему я вообще рано или поздно решаю умереть? Ах, это просто. Потому что ты исполнен, закончен, завершен. Некоторые говорят: пока не увижу, не поверю. А я говорю тебе: пока не поверишь, не увидишь. Ну хорошо, в некотором смысле мы замкнули круг. Ты говоришь, что я пришел сюда, чтобы сделать нечто. Я правильно понял? А выполнив то, зачем пришел, я становлюсь завершенным и могу уходить? Причем ты не обязан это делать, а сам решаешь пройти через данный опыт. Если ты и Бог одно, то ты не обязан делать ничего. Каждое решение порождено свободной волей. И это проявляется в каждом твоем выборе. Как мы уже говорили выше, ты пришел в тело, чтобы пережить на опыте тот или иной аспект себя. Возможно, этот аспект может быть пережит через те или иные действия, то есть через активную физическую деятельность, или же через определенное состояние бытия. Пусть даже фактически ты не делаешь ничего. А, мне нужен пример для наглядности. Ну что ж. Поскольку мы здесь много говорим о том, что вы называете смертью и умиранием, предположим, что ты спокойно сидишь на похоронной службе. Ты ничего не делаешь, просто сидишь. Ты почти не двигаешься. Однако ты пребываешь в определенном состоянии бытия, правда? Возможно, тебе грустно. Или, может быть, радостно на душе. Всякое возможно. Многое зависит от того, как ты воспринимаешь вещи. В данном случае от того, как воспринимаешь смерть. Моя точка зрения определяет восприятие. Да, и таким же образом определяется то или иное состояние бытия. Так, если тебе грустно, то это от того, что ты смотришь на вещи определенным образом. Если тебе радостно на душе во время похорон, то в точности по той же причине. Как смотреть на вещи, выбирать тебе. Именно выбор свободной воли определяет, кто ты, каким хочешь быть и как хочешь пережить себя на опыте. Ты можешь изменить свою точку зрения на любую ситуацию, просто приняв решение смотреть на нее по-новому. Ты решаешь, что именно хочешь видеть, затем помещаешь это перед собой и видишь. Здорово сказано. Да, вдохновляющая формулировка того, как обстоят дела. Если она действительно тебя вдохновляет. А кто решает это? Я. Да, ты. Правильно. Решаешь ты. Ты сам решаешь, вдохновляет ли тебя эта формулировка на основании своего отношения к ней. Получается замкнутый круг. Что видишь, то и имеешь. Что имеешь, то и видишь. Видишь? Ну, забавно. Очень забавно. Хочешь верь? Хочешь, не верь, но я здесь не просто упражняюсь в остроумии. Все гораздо глубже. Я знаю, за твоими каламбурами всегда стоят глубокие истины. Я рад, что тебе нравится играть со словами. Позже это очень пригодится. Итак, возвращаемся к нашему примеру. Один из способов сохранить радость в душе, по мере того, как я приближаюсь к собственным похоронам, это понять, что я умру потому, что сам решил умереть. Я на том или ином уровне сам организую все, что происходит со мной, включая собственную смерть и ее момент. Да, именно об этом я здесь говорю. Это даст тебе успокоение в момент смерти. Знание о том, что ты с Богом в суть одно, и вы принимаете это решение совместно, дает умиротворение. Однако, чтобы принять эту идею, людям придется поверить в совершенно другую вселенную. В рамках нынешней модели большинство людей, верующих в Бога, считают первопричиной именно Его, а не себя. Естественной причиной смерти тогда тоже является Бог. Они умирают тогда, когда Бог решает призвать их домой. Но человек умирает тогда, когда он сам решает отправиться домой. Ты предлагаешь мне поверить во Вселенную, где причиной моего опыта являюсь я и только я. Именно в такой Вселенной ты и живешь. Что-то я этого не вижу. И не увидишь, пока не сменишь свою точку зрения. Ты не увидишь того, что находится вне твоего кругозора. Что-то слишком мудрено. Скорее не мудрено, а мудро. Некоторые говорят, пока не увижу, не поверю. А я говорю тебе, пока не поверишь, не увидишь. Мне нравится этот вариант старой поговорки, но ты уже говорил это прежде. И буду повторять, пока ты не поймешь. Ладно, значит, никто не умирает прежде времени. Ты повторяешь это снова и снова, а мне остается либо принять, либо отвергнуть эту идею. Я намерен принять ее, хотя это будет и трудно. Объясни, что тут такого трудного? Думаю, я просто цепляюсь за привычные представления. Послушай, я понял, что ты сказал, но думаю, какая-то часть меня по-прежнему держится за идею, что с нами иногда происходят вещи, которые мы не хотим, и что не все события мы создаем сами. И все же я понял, ничто не происходит случайно, и не бывает, чтобы человек умер в момент, который он сам не выбирал. Нет такого понятия, как «не выбор». Есть только выбор. Да-да, я понимаю. И полагаю, что ты снова и снова возвращаешься к одним и тем же темам потому, что твои слова идут вразрез с тем, что думало обо всем этом человечество. И я должен сказать тебе кое-что. В тот момент, когда я пишу это, в тот самый момент, когда мы с тобой ведем эту беседу, сама жизнь создает ситуации, помогающие мне снова и снова убедиться, что твои слова верны. Ничто не происходит случайно. Я хочу сказать, уже сама моя жизнь, моя повседневная жизнь убеждает меня в этом, даже прямо в этот момент. Расскажи-ка поподробнее. Может ли быть случайностью, чтобы именно тогда, когда мы с тобой обсуждаем эти вопросы, во время перерыва в работе я открыл свой электронный почтовый ящик и обнаружил там вот это самое письмо от читательницы. Джеки Петерсон, ее имя я изменил ради сохранения конфиденциальности, написала мне, что 2 месяца назад потеряла своего жениха. Он умер от сердечного приступа. Джеки была в отчаянии, тем более, что жених на сердце не жаловался и во время всех медосмотров демонстрировал безупречное здоровье. Джеки вспоминает книги из серии «Беседы с Богом», где написано, что мы сами выбираем ситуации своей земной жизни. Девушка спрашивает, неужели она сама или какая-то часть ее выбрала судьбу для своего возлюбленного. Ты ответил на это письмо? Конечно. Вначале я был совершенно ошеломлен тем, что письмо пришло именно в этот момент, а затем постарался ответить на него в меру своих сил. Я опирался в своем ответе именно на нашу текущую беседу. Что ж, давай посмотрим, что у тебя получилось. Покажи, что ты написал.